«Я тоже», — сказала мама, но голос ее при этом был какой-то невеселый. «Что-то случилось, у тебя грустный голос, Акира, послушай», — перебила меня девушка, и вновь в голосе просквозила грусть. «Тут такое дело, мне неудобно, но так получилось». «Что такое?» — настороженно спросил я, чувствуя неладное. «У меня не получится сегодня с тобой встретиться». «Что почему?» «Меня словно окатили ушатом ледяной воды. Тына, мой продюсер, организовал на эту неделю несколько благотворительных концертов. Причем забыл предупредить об этом меня». Мама тяжело вздохнула. «Акира, я не могу отказаться от них. Мне нужно выступить. У меня ведь контракт, и из-за этого много обязательств. Поэтому я не смогу с тобой встретиться. Я так нервничала, не знала, как тебе сказать об этом. Ты главное не подумай, что я не хочу с тобой встретиться. Не обижайся на меня. Тогда, может быть, днем, раз вечером не получается», — предложил я, понимая, что шанс встретиться стремится к нулю. «Днем тоже не получается. Я с 4 утра уже на ногах и в делах». «С 4?» — удивленно воскликнул я. «Я знал, что жизнь артистов непроста, и сам работал актером в театре, но в такую рань точно не вставал. С утра начинаю с пробежки по зеленому парку. Нужно держать себя в форме, хотя порой так хочется кексов. Кстати, если хочешь, можешь пробежаться со мной, я не против компании. Потом репетиция в студии, разучивание нового материала, танцы, а потом уже и концерту нужно готовиться. Акира, я бы с радостью встретилась с тобой, но давай чуть позже, сейчас и в самом деле некогда. Мама, послушай, а что насчет шоу? Съемки ведь днем будут. Ты насказал, что подстроит мой график. Сразу после съемок, концерт, девушка сделала паузу, произнесла чуть тише. Я извиняюсь, что так получилось. Ничего страшного, мы довольно мило попрощались, но едва я положил трубку, как почувствовал неприятный холодок в животе. Все-таки не нужно было питать ложных надежд и фантазировать себе что-то в голове. Ожидаемо мама отказалась от встречи со мной. Вот я болван, думал, что смогу произвести впечатление на нее, наивный. Впрочем, может быть, все-таки так оно и есть, как говорит мама. Может быть, действительно у нее концерты она не может, или я хватаюсь за соломинку. Пребывая в полном упадке духа, я допустил роковую ошибку, вышел из своего укрытия. «Акира, вот ты где!» Я вздрогнул, обернулся. «Окажись это статист, коллега по работе, да даже да ты, я бы без всякого зазрения совести просто бы сделал вид, что не услышал его и поспешно скрылся бы за поворотом коридора. Но это был мой начальник Вакида, и такой номер с ним не прошел бы. К тому же он словно коршун стремительно приблизился ко мне и схватил за руку, не дав мне опомниться. «Куда ты запропастился?» Исаия сказал, что тебя кто-то куда-то вызвал. Я пытался у него уточнить детали, а он только заикается и что-то непонятное бормочет. «Пошли, у нас медосмотр внеплановый. Господин Вакида, разрешите я чуть позже пройду? Просто сейчас очень важный вопрос висит по предстоящему шоу. Не хотелось бы подводить господина президента, все-таки было дано поручение. Ничего страшного», — перебил меня Вакида. 10 минут ничего не решат, сходишь на медосмотр, покажешься Татуми, а потом делай дела по своему шоу». Но, это приказ, Вакида схватил меня за руку и повел в кабинет. Запахло жареным, нужно было что-то срочно придумать, но в голову как назло ничего не лезло. Вырваться и рвануть прочь, упасть в обморок, вырубить Вакида. Нет, ну что за детский сад. «Акира, ты знаешь, что у нас в компании есть строгая политика по поводу медосмотра», — нравоучительным тоном произнес Вакида. «Это обязательная процедура. В этом году у нас было несколько случаев, когда коллеги пренебрегли проверкой здоровья, и потом мы разбирали последствия. Надеюсь, ты понимаешь, почему это так важно. Да даже далеко ходить не нужно. Ты и сам недавно в обморок грохнулся. Поэтому здоровье, прежде всего. Господин Вакида, а как у вас там дела обстоят с Кумико?» Попытался ухватиться я за последнюю соломинку. «Неплохо», — уклончиво ответил тот. «Не сказать, что совсем хорошо, но неплохо. А вот мы и пришли». Он подвел меня к кабинету и буквально с силой втолкнул внутрь. В помещении толпилось человек 20. Хоть и было тесно, но все послушно выстроились в очереди, тянущиеся к столу, за которым сидела врач. Все невольно обратили на меня свои взоры. «А вот и господин Акира», — громко произнес Вакида, довольный тем, что затащил меня сюда. «Это хорошо», — ответила Татуми, оторвавшись от забора анализов крови и посмотрела на меня недобрым хищным взглядом. «Это очень хорошо. Ситуация была критическая и нужно было что-то срочно предпринимать. «Давайте мы господина Акира без очереди пропустим», — сказала Татуми, отстраняя работника, который должен был идти следующим. «Он у нас очень занятый, а я ценю время таких полезных сотрудников». Глава 18. Теперь у меня уже не было никакого сомнения в том, что медосмотр организован для того, чтобы взять анализы у меня, а значит главная цель – это я. Но нет, просто так я не сдамся. Как учил меня один старый режиссер саранского тюза, если не можешь избежать боя, то прими его с высоко поднятой головой, что я и сделал. Госпожа Татуми, обратился я как можно спокойным тоном. Я сделал глубокий вдох, ощутил, как холодок прошелся по спине. Дар, все это время спавший во мне и который я не хотел беспокоить, теперь пробуждался. Настало его время. Я увидел вдруг полупрозрачную стену, видимую только мне. В голове сразу появилось понимание, что это за стена и что для нее характерно. Это была стена рационального критического восприятия Татуми. Судя по ровному белому цвету и высоте, чтобы убедить девушку хоть в чем-то, нужно еще постараться. Причем, я не знал, откуда эта информация появилась в моей голове, но я совершенно в ней не сомневался. Но я решил рискнуть, и неважно, к чему это приведет. Сейчас главное – выпутаться из паутины, которую сплела Татуми. «А зачем мне повторно проходить обследование?» – спросил я как можно громче. Я понимал, что воздействовать на такого мощного противника в одиночку будет недостаточно, а собравшиеся вокруг люди прекрасно послужат усилителями сигнала. «Акира, что ты говоришь?» – спросил Вакида. «Я уже прошел осмотр», – ответил я, глядя прямо в глаза Татуми. Врач приподнялась с кресла. Мне показалось на мгновение, что она почувствовала необычное воздействие дара. Стена за спиной девушки стала еще плотней. «Госпожа Татуми, не уверен, что мне нужно проходит осмотр еще раз, ведь я его уже проходил». «Ты еще не проходил осмотр», — с нажимом произнесла Татуми. «Черт, почему она не поддается воздействию? Неужели у нее есть какой-то защитный механизм?» Нервы начали сдавать. Я открыл рот, чтобы начать оправдываться, но вовремя остановился. Я вдруг понял, в чем дело. Самый первый раз я использовал необычный дар совместно с другим своим даром, даром артиста, и тогда все получилось просто здорово. Сейчас же, пребывая в напряжении, я просто об этом забыл. Поэтому ничего и не получается. Нужно вести себя увереннее. Я закрыл глаза, досчитал до пяти, открыл глазах. Теперь я был Акира, сотрудником телестудии, который совершенно точно был сегодня утром на обследовании. Я играл и был полностью в роли. «Татуми-сенсей, неужели вы забыли?» Драматично развел я руками. «Я пару часов назад уже проходил осмотр. Едва услышал распоряжение, как тут же пришел, одним из первых. Переживаю за свое здоровье. Вот недавно в обморок грохнулся. Поэтому первый и примчался. Да вот сами посмотрите. Вы с пальца кровь мою еще взяли». Я показал палец. Татуми прищурилась, пытаясь рассмотреть след от укола, но я тут же убрал руку. «Я очень трепетно слежу за своим здоровьем», продолжал я тоном, не терпящим возражений, «но еще более трепетно я выполняю поручения начальства». Стена недоверия едва заметно изменила цвет, стала более прозрачной. «Работает. Уже прошел?» — недоверчиво переспросила Татуми, потерев лоб. «Верно, госпожа Татуми, вы все говорите верно. Да вы и сами должны помнить. Впрочем, столько людей за один день могли и позабыть, поэтому и напомнил вам, пришел сюда. А то господин Вакида меня поймал, говорит, нужно сдавать, а самые слова не дал сказать, привел сюда. Так я это самое», — растерялся тот. «А я уже прошел осмотр», — с нажимом, чеканя слова, произнес я. Стена стала заметно прозрачней. Пора было действовать. Я не видел, но ощущал, как часть моего сознания словно бы перебиралась через эту преграду, и ощущал, буквально физически, как это было тяжело. «Что-то я не помню, чтобы ты проходил», — предприняла новую попытку Татуми. «Проходил, сегодня, в 8 часов 32 минуты. Я это четко запомнил, потому что едва вышел из вашего кабинета, как взглянул на часы, и запомнил время. Посмотрите по своим записям, вы что-то писали, наверняка у вас есть записи». Татуми обернулась в сторону стола, будто действительно хотела пойти и проверить свои записи, но потом тряхнула головой. «Ну хорошо», — нехотя сказала Татуми, хотя и сама не понимала, почему так произошло. «Так значит, я могу идти?» — громко, чтобы все слышали, спросил я. «Если вы сдали анализы, то да, После паузы ответила девушка. «Вы свободны». «Вот и отлично», — ответил я и поспешил на выход. Следом за мной пошел Исао. Он остановил меня в коридоре, ничего не понимая, спросил. «Как тебе это удалось? Ты о чем? Ты ведь в наглую соврал ей, что был у нее на приеме, а она тебе поверила». «Так может я не врал?» — уклончиво ответил я. «Нет, подожди», — улыбнулся Исао. «Ты же сам мне буквально полчаса назад говорил, что тебя надо прикрыть, а теперь говоришь, что прошел анализы. Ты их не прошел, это точно. Вот только как тебе удалось обмануть Татуми?» Исао пристально посмотрел на меня. У меня оборвалось сердце. Еще не хватало, чтобы Исао догадался о моем даре. «Я просто был убедителен», — отшутился я. «Мне бы такую убедительность», — хмыкнул парень. «Ладно, не будем отвлекаться. Сегодня у нас тяжелый день. Заявлены съемки сразу двух передач. Мы должны за сегодня столько техники перетаскать. Я даже не знаю, удастся ли нам на обед пойти». Исао не соврал. Таскали осветительные приборы мы весь день и так вымотались, что едва держались на ногах. На обед и в самом деле не осталось времени. А еще не осталось времени на обсуждение моего нового шоу с Хайнака. До съемок первого самого важного выпуска оставалось совсем мало, а готовность у нас была едва ли на 30%. Оркестр не сформирован, декорации не развешаны, список гостей не согласован. И только одна гостья радовала мое сердце. «Мама, конечно жаль, что так вышло со свиданием, но...» И вновь образ Вакида дал мне мотивации. «Услышь я такое пару дней назад, то отхлестал бы сам себя по щекам. Что Вакида мотивирует, кажется, ты заболел, парень». Но это действительно было так. Я вновь вспомнил его неловкие попытки заигрывать с Кумикой, четко решил для себя, идти по такому пути я точно не хочу. Поэтому первое, что понял, поддаваться домыслам так же легко, как это делает Вакида, я не собираюсь. Мама не отказала мне напрямую. Она готова встретиться, но просто не может выкроить время в своем плотном графике. Значит, я должен ей в этом помочь. И сделать это я решил самым простым способом. Девушка сказала, что бегает в 4 утра по зеленому парку. Я написал сообщение мама с вопросом, где именно она бегает, и она ответила сразу. Даже прислала скриншот с маршрутом. Мне не составило труда узнать, где находится это место. Как оказалось, не так далеко от моего дома. Возвращаясь вечером с работы, я заглянул туда, осмотрелся. Место было живописным и идеально подходило под свидание. А почему бы собственно и нет? Но нужно подготовиться. Просто так бегать с мамой я не собирался, не самая лучшая идея, толком не поговорить, а еще и поспевать бежать и стараться, чтобы твое дыхание не было как у загнанной лошади. Нет, есть идея лучше. И чтобы ее реализовать, я основательно подготовился, зашел вечером после работы в магазин и кое-чего прикупил. Найдя по пути парка укромное место, я спрятал пакет с покупками. Надеюсь, его никто там не найдет и не испортит сюрприз. Оставалось только дождаться утра. Будильник прозвенел подобно дрели. Я вскочил с кровати, ударился о рояль, выругался. Потом, вспомнив, зачем я так рано поднялся, успокоился. Привел себя в порядок, оделся и вышел на улицу. Было еще темно и зябко. Добравшись до зеленого парка, я стал высматривать знакомую фигуру. Поймал себя на мысли, что со стороны это смотрится двусмысленно, какой-то странный тип ходит по ночному парку, вглядываясь в тени, выискивая девушку. Надеюсь, полиция тут не появится, потому что объяснить им все будет очень сложно. Да даже звучать мои оправдания будут как слова городского сумасшедшего, и это в лучшем случае. «Господин полицейский, я просто жду с пробежки певицу Мама Ямаху, потому что она хочет со мной встретиться, но не может, поэтому я сам решил с ней встретиться. Ночью, в парке, где нет посторонних глаз, у меня для нее даже есть сюрприз. В кустах спрятан, под деревом, в укромном месте. После таких слов меня уже ничто не спасет, поэтому, чтобы не походить на маньяка, я тоже решил совершить пробежку. Пусть думают, что я тоже спортсмен». Знакомая фигура показалась из-за поворота минут через 10, когда я уже ощущал тяжесть в легких и жжение в мышцах. «Да, бегать, это не для меня». «Акира, удивлению мама не было предела. Что ты тут делаешь?» «Да вот, решил тоже пробежаться», с трудом переведя дыхание, ответил я. «Ты ведь предлагала». Мама улыбнулась. «Видимо, начать бегать ты решил только сегодня утром». «Да», кивнул я, морщась от боли в ногах. «И это было самое глупое мое решение в жизни». Девушка рассмеялась. «А если серьезно, то я хотел повидать тебя, сказал я, глядя мама прямо в глаза. «К тому же у меня есть небольшой сюрприз для тебя». «Сюрприз?» – удивилась девушка. «Я люблю сюрпризы». «Пошли», – махнул я ей рукой. «Куда?» «Тут недалеко». «Ты похитишь меня как маньяк?» – едва уловимым игривым тоном спросила девушка, последовав за мной. «Боюсь, даже если я бы и хотел это сделать, то едва ли у меня получилось бы, ноги как ватные, а руки трясутся. И как ты бегаешь каждый день, пытки?» «Приходится», – тяжело вздохнув, пожала плечами мама. «Нужно держать себя в форме, чтобы выступать на сцене. И все-таки, куда мы идем?» «Уже практически пришли. Вот, мы свернули с тропинки в небольшую чащу. Отодвинув пару веток, я помог мама пройти. Следом шмыгнул за ней. И мы оказались на небольшой полянке, окруженной с трех сторон деревьями так, что нас не было видно. С еще одной стороны открывался великолепный вид на озеро и многоэтажки только-только просыпающегося Токио. Как красиво!» Только и смогла выдохнуть мама, осматриваясь. «Это еще не все», — ответил я, доставая сумку. Девушка вопросительно глянула на меня. «Как насчет чая на костре?» — спросил я, доставая из сумки алюминиевый чайничек и чашки. Мама не сразу поняла, что я намеревался сделать. Поэтому я без лишних слов соорудил небольшое кострище из камней, насобирал веточек, разжег костер. Уверен, что делать это в парке запрещено, но я готов был пойти на риск, чтобы сделать мама приятное. К тому же после я намеревался все потушить, прибрать за собой. Из рюкзака достал прихваченный из дома плед и расстелил на траве, чтобы мама было где присесть. Девушка смотрела на мои приготовления, затаив дыхание, и было видно, что такое она видит впервые. Костры японская молодежь явно никогда не жгла. Эх, запечь бы картошки на углях, но пока обойдемся чаем. Я налил в жестяной чайник заранее приготовленную воду, туда же сыпнул немного заварки, поставил на огонь. Пламя приятно потрескивало и грело. В утренние зябкие часы это было особенно приятно. Полянка наполнилась приятным ароматом дымка и тепла. «Как здорово ты придумал!» – рассмеялась мама. Она была приятно поражена и смотрела на огонь завороженно. А я, довольный собой и произведенным эффектом, продолжал приготовление. Чайник закипел довольно быстро. Я снял его с огня, разлил ароматный чай по чашкам. Протянул одну мама. «Как вкусно пахнет! Это какой-то особый чай?» Я многозначительно улыбнулся. «Говорить о том, что это самая простая заварка, которую я купил в магазинчике у дома, не стал. По себе знаю, что живой огонь, на котором готовит чай, облагораживает даже самый дешевый продукт. Подожди, это еще не все. Я достал из сумки упаковку с кексами. Угощайся. Я помню, ты про них говорила. Кексы?» Облизнулась мама, но в глазах читалось сожаление. «У меня же тренировки, мне нельзя. Они без сахара», ответил я. «Выбирал диетические, для тех, кто занимается спортом». Мама посмотрела на меня с таким ласковым и благодарным выражением лица, что я расплылся в улыбке. «Ты специально их для меня искал?» Кивнула на поляну, на огонь и чайник. «И все это тоже специально для меня?» Голос ее дрожал. «Ну конечно же», улыбнулся я. «У меня еще никогда не было такого необычного свидания». Меня приятно согрело слово «свидание», которое произнесла мама. «Нет, правда. Обычно все приглашают в рестораны. Это так скучно. Признаться, я думала, и ты тоже что-то такое банальное предложишь. Я не говорю, что это плохо, но это правда мне изрядно надоело. А ты удивил. Приятно удивил». Я присел рядом, держа в руках дымящуюся чашку. Она отпила чай и закрыла от удовольствия глаза. «Как же хорошо. Спасибо, Акира-сан». Потом, облизываясь от нетерпения, откусила кекс. «МММ», только и смогла произнести девушка, вновь закрыв глаза. «Как же вкусно!» Мама с жадностью съела кекс, выпила чай. Потом, замерев, словно пытаясь запомнить этот момент, посмотрела на озеро. Я сидел расслабленно, тоже глядя на воду и наслаждаясь моментом. Легкий туман стелился по воде, словно тончайшая дымка. Озеро лежало внизу, прямо перед нами, спокойное, как зеркало, отражая огни Токио, причудливо перемешанные с темными силуэтами деревьев по берегам. Вода почти не колыхалась, лишь изредка легкий ветерок пробегал по поверхности, вызывая едва заметные ряби, которые исчезали так же тихо, как и возникали. Воздух был свежий и прохладный, и, казалось, что сама природа задержала дыхание, ожидая первых лучей солнца. Вдали, за спокойной гладью озера, виднелись высотки Токио, утопающие в полумраке. Их зеркальные окна чуть мерцали в последних отблесках уличных фонарей, и город казался одновременно близким и далеким, каким-то нереальным, словно декорацией. Мама невольно вздохнула, ее взгляд был прикован к этому волшебному пейзажу. Она вдруг положила голову мне на плечо, отчего сердце в моей груди сделало кульбит. Красиво, но жаль, что скоротечно. Я бы так часами сидела, мама тягостно вздохнула. Я понял, что она имела в виду. Времени у нее не так много, как нам обоим хотелось бы. Небо над озером постепенно светлело, становясь от темно-синего до глубокого индиго с намеком на розовые полосы по краям, будто краски просыпающегося утра только начали растекаться по полотну горизонта. Мама повернулась ко мне, улыбнувшись, и слегка кивнула. «Не могу поверить, что город такой тихий», — тихо сказала она, словно боялась нарушить эту хрупкую гармонию. «Кажется, будто это не Токио, а совсем другое место». Девушка плотнее придвинулась ко мне, прижавшись боком. Я приобнял ее за плечи. Сделал это просто и естественно, а мама совершенно не возражала. Мы смотрели на озеро. Ветер донес до нас слабый аромат мокрой травы и свежих листьев, которые тихо шуршали под утренним дыханием природы. Птицы еще не начали свои утренние трели, и эта редкая тишина, не омраченная суетой города, делала момент каким-то волшебным. «Ты знал, что здесь так красиво?» «Да, я чувствую, что теперь навсегда запомню этот вид и это утро», — произнесла мама тихо, и посмотрела мне в глаза. Мы некоторое время смотрели друг на друга, и я даже робко потянулся ближе, готовый завершить романтический момент поцелуем. Но внезапно из-за кустов раздался недовольный мужской голос. «Здесь что?» «Кто-то развел костер. Разводить костры в зеленом парке строго запрещено. Это полицейский», — выдохнула мама, с ужасом округлив глаза. Я метнулся к костру, быстро вылив оставшееся содержимое чайника на угли. Убедился, что затушил костерок и закидал землей с травой, и сделал это весьма вовремя. Чертыхаясь и продираясь сквозь ветки, к нам на полянку вышел полицейский. Увидев нас, он немного смутился, осмотрелся. На вид ему было совсем немного лет, но он старался выглядеть старше, хмурясь и делая голос строже. «У вас костер горит?» – спросил он. «Нет», – ответила мама. «Как видите, ничего не горит. Мы просто разговаривали». «Постойте», – полицейский вдруг встрепенулся и пригляделся к мама. «Вы, мама Ямаха?» Его глаза расширились в узнавании. «Да, это я», – красиво улыбнувшись, кивнула девушка, приняв выгодную позу, будто стояла на сцене. Полицейский заметно занервничал. «Я вас знал», — восторженно воскликнул полицейский. «У меня на телефоне ваша песня есть, на звонке стоит». Он посмотрел на девушку влюбленным взглядом. Потом перевел взгляд на меня, и радости заметно поубавилась. «Хотите автограф?» Стараясь сгладить холодное напряжение, спросила мама, возвращая внимание полицейского себе. Полицейский опять расцвел. «Конечно, хочу», — едва не прокричал он, затем добавил уже скромнее. «Если возможно, конечно, давайте, где вам расписаться?» Полицейский достал блокнот и ручку, протянул девушке. Мама размашисто расписалась, мило улыбнулась полицейскому. Тот принялся благодарно кланяться. «Офицер, так мы свободны?» — спросила она. «Да, конечно, по-доброму», но с ноткой сожаления ответил тот. Затем развернулся и направился обратно сквозь заросли. «Мы же быстро собрали вещи». Мама грустно вздохнула и произнесла. «Жаль, что время быстро пролетело. Мне очень понравилась твоя задумка». «Спасибо», — ответил я, закончив наводить порядок. Убедившись, что все вернулось к первозданному виду, мы вернулись на беговую дорожку. «Мне пора», — с грустью в голосе сказала мама. «Скоро идти на репетицию». «Хорошо. Когда в следующий раз встретимся?» — бодро спросил я. «Я обязательно найду время, обещаю», — улыбнулась мама, — «если, конечно, ты меня пригласишь. И мне очень понравился твой сюрприз». Мама легко обняла меня, затем привстала на носочки и поцеловала меня в щеку. «Пока, Акира-сан, спасибо за прекрасное утро. С нетерпением жду нашей следующей встречи». Мама развернулась и ушла, оставляя меня одного, радостного и глупо улыбающегося. Глава 19. Этот день наступил. На телевидении его называют сборкой, и он предшествует съемкам. Основной целью сборки является, как следует из самого названия, собрать весь персонал, задействованный в шоу, в одном месте и наладить взаимодействие, чтобы музыканты знали, когда начинать играть и когда заканчивать, чтобы техник понимал, когда поднимать занавес и опускать его, чтобы звукорежиссер вывел нужные микрофоны в линию, а лишнее напротив, убирать. И еще сотню таких мелочей. Съемка, как тонкий механизм. И чем лучше будут отстроены все узлы, тем слаженнее он в итоге будет работать. Однако с проблемами мы столкнулись уже на первом этапе. «Акира, это и есть твой обещанный оркестр?» – спросила Хайнака, поглядывая на Джера. Его необычный вид ее явно смущал. «Он не один пришел, с обезьянкой, то есть со своей подругой», – поспешно ответил я, и повернулся к Джера, взглядом спрашивая, где его спутница. Тот кивнул в сторону. Обезьянка стояла у мобильного звукового пульта и с интересом его разглядывала. Надо признать, что прозвище, которое ей дал Джера, полностью ей соответствовало. Чуть сутулая спина, длинные руки и распущенные на голове волосы и в самом деле придавали девушке некоторую схожесть с этим животным. Сама татуировка, про которую говорил Джера с изображением обезьяны, была заклеена пластырем. «Зови ее сюда», — сказал я. «Познакомимся. Кстати, скоро еще один музыкант должен прийти, а вот и он». Я увидел вдали знакомую фигуру. Это был Иши, и пришел он не один, прихватив с собой пару своих товарищей. Если учитывать, что самому Иши было уже под 90, то и товарищи недалеко ушли по возрасту от друга. «Интересный оркестр у нас получается», – пробурчала Хайнака, скептически оглядывая подошедших. «Ничего страшного», – шепнул я. «Нарядим их в одинаковые костюмы, причешем, будет идеально». Я пытался успокоить Хайнака, которая ожидаемо переживала, хотя и сам хотел, чтобы меня кто-нибудь приободрил. Музыканты были не только разного возраста, но и из разных слоев общества. Если Иши и его приятели имели вид пафосных богатых стариков, то вот Джера с обезьянкой больше походили на панков, настоящих, оборванных и грязных. И как они будут сыгрываться, я понятия не имел. Но словно и этого мне было мало. «Акира, добрый день», — подошел Иши. Я поздоровался с ним, спросил: «А это?» «Мои парни, музыканты. Ты же сам просил привести людей». «Это я понял», — кивнул я. «Я имею в виду вот это», — и указал на пол. Путаясь в собственных ногах, там вертелась собака. «Это Томагавк, мой верный пес. Иши-сан, при всем моем уважении к нам, но зверей в студию нельзя проносить». «Правда?» – вскинул бровями старик. «А я думал, можно. У нас же на интервью по всей студии ходили кошки. Да и у вашего начальника, господина Вакида, тоже собака имеется. Страшная, правда, как черт, но все же». Крыть такие аргументы я не смог, поэтому сказал: «Хорошо, но только пусть ведет себя тихо. И привяжите ее, пожалуйста, чтобы она по студии не бегала». «Это можно», – улыбнулся Иши. Он привязал собаку, и мы пошли знакомиться с остальными музыкантами. Как оказалось, у нас было не все так плохо. Иши привел с собой бас-гитариста, клавишника и двух трубачей. Джи рассказал, что с удовольствием сядет за ударную установку, а обезьянка возьмет на себя саксофон. С этим можно уже сносно выдавать мелодии и ритмы зарубежной эстрады. «Тогда, может быть, попробуем что-нибудь сыграть?» — робко предложил я, глядя на парней. Те переминались с ноги на ногу. Было видно, что они еще толком не узнали друг друга, не притерлись. Но времени на притирку у нас не было. Конечно, можно было бы поступить как в саранском ТЮЗе. Там часто из обоймы выбывали актеры, а чтобы быстро сыграться с новичками, мы применяли один рабочий способ. Правда, тут его вряд ли одобрит, все-таки пьянство на рабочих местах в Японии не поощряется. Поэтому придется без допинга. «Давайте, парни, что-нибудь из не самого сложного», — предложил я. Музыканты вопросительно переглянулись. «Битлз, Роллинг Стоунс, Дорс», — начал накидывать я варианты. «Что знаете? Может, Рамштайн?» — робко предложил Иши, чем сильно удивил остальных. Я открыл было рот, чтобы задать общий вопрос: как это вообще можно сыграть, скажем, на саксофоне? Как Джера подхватил: «Давайте», — и дал отсчет палочками. «Раз, два, три, четыре». Иши ударил по струнам, начал перебирать аккорды. Тут же подключился басист. Втроем получилось весьма неплохо, проявилась скрытая мощь, которая таилась в каждом из музыкантов. Ощущалось, что парни соскучились по настоящим концертам и выдавали сейчас настоящую живую энергию. Когда же на припеве грянули трубачи, я и вовсе невольно начал постукивать ногой в такт. Вот это настоящий рок. Операторы и статисты невольно повернулись в нашу сторону. Странный ансамбль в самом деле смотрелся необычно, но старики не уступали молодым и могли даже дать им фору. Я глянул на Хайнака. Та тоже улыбалась и покачивала головой, словно на концерте. «Держите ритм», — задорно крикнул Иши трубачам, затем пропел по-немецки: «Линкс, зви, дри, вир», а затем сам начал нарезать соло. В общий поток мелодии подключилась обезьянка. несколько робких пробных нот, а потом саксофон начал переливаться. Причем в исполнении саксофона тяжелая музыка заиграла новыми красками. Это было так необычно, но так здорово, что я, приплясывая на месте, выкрикнул: «Жги!» Ребята доиграли последний припев и на громкой коде закончили песню. «Ух!» — только и выдохнул Еши, широко улыбаясь. «Как хорошо получается!» «Ребята, и в самом деле круто получилось!» Поддержал их я. «Только на передачу такой рок вряд ли подойдет», — холодно заметила Хайнака. «Нужно что-то более мягкое, нейтральное, но чтобы было так же мощно, как сейчас», — добавил я. Хайнака была права. Рубить на передаче «Рамштайн» не получится, с одними авторскими правами проблем не оберемся, а потом еще и Вакида вместе с президентом компании на ковер вызовут. «В общем, не вариант, джингл», — произнес Джера. «Что?» — переспросил я. «Нам нужен джингл. Это такая небольшая музыкальная фраза, которая разделает паузы между рубриками передачи. Они в начале идут и в конце, но и в середине тоже имеются». «Верно», — кивнул я. «Нам нужен джингл». «Так это придумывать нужно», — смутился один из трубачей. «А что это проблема?» — спросил я, оглядывая музыкантов. Те потупили взор. «Джера, я подошел к соседу. Акира, легко сыграть уже имеющиеся ноты, а вот создать новые. Тут же вдохновение нужно, определенная обстановка». Я оглядел всех остальных. Те согласно молчали. «Неужели и в самом деле сложно что-то придумать?» Я начал паниковать. «Ну что-нибудь банальное. Ля-ля-ля. Тра-та-та, ля-ля-ля». Паника разрасталась все больше. Я и правда не понимал проблемы. Придумать мелодию, ну это же легко, наверное. Правда, я не музыкант, ни черта в этом не понимаю. Но ведь как-то придумывать. «Вот тебе и оркестр», отвернувшись от остальных, шепнула с сарказмом Хайнака. «У нас завтра пробная съемка, а у нас никаких заставок нет». «Ничего, что-нибудь придумаем», ответил я, хотя и понимал, что ничего придумать не смогу. Тут дело только за музыкантами. «Еши, разве ничего нельзя сделать?» Почти умоляющим тоном спросил я. Тот пожал плечами. «Это ведь целая наука. Мелодию придумать сложность большая». Повисла напряженная пауза. Все думали, как быть. И только обезьянка тихо что-то мурлыкала. Я невольно обратил свой взор на нее. Потом на девушку посмотрел Еши и все остальные. Мы прислушались. А обезьянка, закрыв глаза, напевала: «Мелодию приду умать, сложность большая, я-я, мелодию приду умать». Это была простая незамысловатая мелодия, но быстро западающая в мозг. «Постой», — сказал Еши, перебирая струны. Получилась очень точно повторенная фраза, только облаченная в мелодию. Еши попросил: «Сможешь чуть громче?» Обезьянка в полный голос запела: «Мелодию приду умать, сложность большая, я-я», а потом взяла саксофон и начала проигрывать эту же мелодию. Включился Джера, дав ритм. К нему присоединился басист, выдавая основу. Вскоре музыканты уже играли все вместе, заставляя мой рот растянуться в довольной улыбке. Ребята вновь поймали кураж и начали импровизировать. Особенно выделялась на этом фоне обезьянка. Ее саксофон выдавал замысловатые соло, заставляя Еши время от времени удивленно округлять глаза и довольно кивать головой. «Вот видишь, все получится», — радостно воскликнул я, повернувшись к Хайнака. «Я был в этом уверен и верил, что нас уже ничего не остановит и ничто нам не помеха. У нас все получится», — громче повторил я и принялся весело танцевать в такт громыхающей мелодии. Ранее, в кабинете Татуми Мари, ближе к вечеру Татуми закончила с внеплановым медосмотром. Под конец дня она вымоталась и устала. Ей хотелось домой, принять душ и лечь спать. Однако предстояло еще много работы. Нужно обработать всю поступившую информацию, разложить все анализы по картотекам, заполнить необходимые карточки. Вот уж удружила сама себе, но на то была необходимость. Ее профессор, господин Сайта, сказал, что единственный верный способ понять, что же не так с потоками Акира, это провести анализ крови на логос жизни. Для чего, собственно, все и затевалось. Но одна странная мысль все не отпускала Татуми. Девушка не понимала, когда она успела взять у него кровь. Она точно помнила, что с утра Акира не было, но он был. Это странное раздвоение ее мыслей не давало девушке покоя. Татуми вновь прервалась, отложив карточку. Задумалась, так все же был или не был. Вчера вечером она зашла к Вакида, объяснила ситуацию с медосмотром, немного сгустив краски. Начальник выслушал, согласился и подписал заветное распоряжение, а уже утром девушка разослала его, и народ потянулся. Многие шли охотно, некоторые энтузиазма не проявляли, но тоже шли, но все они были не так важны, как Акира, и Татуми ждала его, записывая каждого. Однако же в ее записях посещений его имени не оказалось. Как так получилось? Отвлеклась, не сделала пометку, не могла, на нее не похоже. Татуми даже привстала от волнения. Нужно проверить сами анализы, ведь они важны, а не записи. Да, можно предположить такое, что девушка в порыве волнения не сделала этого. Но ведь кровь-то она должна была у него взять. Ради этого все и затевалось. Нужно найти мензурку с кровью, сама себе сказала она, и принялась доставать из холодильника ящики с анализами. Однако каково же было ее удивление, когда нужной мензурки она не нашла. Татуми проверила все на два раза, но анализов Акира там не было. Что происходит? Шепнула девушка, растерянно плюхнувшись на стул. С ума начинаю сходить, рука невольно потянулась к телефону, чтобы набрать господину Сайта, но девушка остановила себя. Нет, нельзя. Во-первых, уже слишком поздно, а во-вторых, он засмеет ее. Ну что за чушь, ты уверена, что взяла анализы, и в то же время точно знаешь, что не брала? Это попахивает сумасшествием. Что ж, от безумия даже врачи не застрахованы. Нет, я не сошла с ума, буркнула Татуми, и осекла себя. Ага, как же, сидишь тут, в своем кабинете одна до поздней ночи и сама с собой разговариваешь. Самые что ни на есть первые признаки помешательства, пусть и временного. Постой, девушка вдруг задумалась. Эта фраза, временное помешательство, натолкнула ее на мысль, которая прямо сейчас формировалась в ее голове. А что, если Татуми в самом деле права? Причем в обоих случаях, что не брала анализы Акира и что брала. Если убедить человека в чем-то достаточно хорошо, то он может поверить и в ложь. А в данном случае одно из утверждений ложь. Только вот неужели Акира смог ее убедить? Чтоб меня, выдохнула Татуми, пораженная догадкой, и принялась поспешно стягивать халат, чтобы добраться до собственной руки. Прежде чем начать обследование, пришлось некоторое время приводить мысли и эмоции в порядок, успокаивать дыхание. Это было очень сложно. Потом, когда все было сделано, Татуми принялась изучать свой пульс и потоки. Ничего необычного, все как всегда. Татуми знала все свои особенности и даже в какой-то момент подумала, что пошла по ложному следу. Как вдруг увидела на одном из уровней какой-то след от воздействия, от внешнего воздействия. Татуми даже перестала дышать. Как так получилось? Она даже не ощутила этого. Но удивление стало еще больше, когда в этом следе она нашла фон, который мог принадлежать только одному человеку, Акира. Он каким-то невероятным образом воздействовал на нее ментально, заставив поверить в то, что он сдал анализы. Ошибок быть не могло. Татуми проверила все несколько раз, и все результаты были идентичны и показывали одно: у Акира есть особый внутренний дар, обладать которым могут только избранные. Глава 20. Весь день мы были заняты передачей. Пришлось поговорить с Исаа и объяснить ему, что я не могу сейчас ему помогать с освещением, так как занимаюсь проектом. Парень хоть поворчал для приличия, но согласился прикрыть меня. Правда, запросил за помощь коробку сладостей Моти, но на самом деле он и так все понимал, да и радовался за меня. По нему это было видно. Однако не только от Исаа требовалась секретность, а здесь, в студии телевидения, этого сделать очень сложно, в этом я убедился не раз. Я поделился своими мыслями с Хайнака, спросив, как нам провернуть все в секретности. Девушка на удивление быстро придумала блестящий вариант. Детская студия. Можно там, предложила Хайнака. Что еще за детская студия? Не понял я. Там снимают детские программы. Наши туда практически никогда не заходят. Скучно там, как на кладбище слонов. Там можно все в секретности отснять. Да и сама студия по габаритам похожа на ту, в которой будем снимать. Отлично. Обрадовался я. Пойдем туда. Первым делом мы прогнали несколько выходов, отрепетировали вступление музыкантов, перебивку на части передачи и коду, отработали несколько технических моментов. К концу дня вымотались невероятно, но были довольны проделанной работой. Мне хотелось прогнать все еще раз, но увидев усталый вид Хайнака и музыкантов, я сказал всем идти домой и отдыхать. «Завтра тоже будет тяжелый день», – произнес я, с замиранием сердца думая о том, как пройдут съемки. Мы тепло попрощались и пошли по домам. Вечер в Токио – это яркая симфония света, звуков и эмоций. С наступлением сумерек город будто оживает, обретая новое лицо, полное магии и динамики. Небо окрашивается в теплые оттенки оранжевого и розового, которые медленно уступают место глубокому индиго. На горизонте размытые силуэты высотных зданий Токио превращаются в четкие светящиеся башни, подчеркивая величие мегаполиса. На улицах зажигаются неоновые вывески, окрашивая асфальт и стены домов в яркие оттенки пурпурного, голубого и зеленого. Кварталы Сибуи и Синдзюку сияют как драгоценные камни, притягивая толпы людей, которые снуют по пешеходным переходам и узким улочкам, наполненным шумом оживленного разговора, смеха, рекламы и запахом уличной еды. Но стоит отойти чуть в сторону, как весь этот гам затихает. В моем районе даже света нет, фонари не светили. И только возле входа в дом горела одинокая лампочка, по которой только и можно было сориентироваться. Уже зайдя внутрь, я решил позвонить маме. В квартире делать этого не хотелось, чтобы никого не разбудить. Я хотел услышать голос девушки, а заодно и уточнить по поводу завтрашней съемки. К тому же только сейчас, поздней ночью, мама была свободна. «Акира», едва раздался первый гудок, как девушка ответила: «Рада тебя слышать». «И я рад, мама», немного смущенно ответил я. «Хотел узнать, как у тебя дела». «У меня все хорошо. До сих пор вспоминаю нашу встречу в зеленом парке. Это было так мило и незабываемо. Я бы с радостью повторила». «Правда?» – улыбнулся я. «Я только за». Собравшись с мыслями, вспомнил, что звоню не только из-за этого. Я еще хотел заодно узнать насчет завтрашней съемки передачи. «Знаешь, мне до сих пор не верится, что у меня на передаче будет сама мама Ямаха. А что тут такого необычного?» — игривым тоном спросила девушка. «Мало ли девушек в Японии с именем мама, а мама Ямаха, подающая надежды молодая звезда поп-сцены, одна», — ответил я. Девушка звонко рассмеялась. «Ты наглый льстец, истинная правда. Ладно, будем считать, что так, а насчет съемки не переживай. Я переговорила со своим продюсером, мы завтра выделили окно для съемок, я буду на студии заранее». «Отлично, тогда буду ждать нашей с тобой встречи», — произнес я. «Я тоже». Это было мило и тепло. Мы попрощались, и я, словно окрыленный, полетел к своему жилищу. Однако черная тень, похожая на коршуна, перехватила меня. «Акира, дорогой», — проскрежетала Гушикен, стараясь придать голосу миловидные нотки. «Получилось так себе». «Доброй ночи, госпожа Гушикен», — сморщился я. «Разговаривать с ней у меня не было никакого желания. Если вы опять за фотографиями, то я категорично говорю вам, что...» «Акира, ну что ты такой злой? Не нужны мне никакие фотографии, я поняла, что тебе это неприятно, и больше не буду так делать, потому что сделали запас, когда нафотали меня ночью», — едко заметил я. «Я же просто хотела узнать, как у тебя дела. Ты слышал про синдром внезапной смерти во сне? Я вот переживаю за тебя». «У меня все нормально, спасибо», — поспешно ответил я, желая как можно скорее попасть к себе в дом. Но Гушикен и не думала меня отпускать. Она перегородила собой входную дверь, промурчала: «Акира, ну не злись, я ведь просто хотела немного подзаработать. Ты ведь не платишь мне за аренду, но это не оправдание того, что вы продаете мои фотографии без моего ведома. И не только фотографии. Скоро у меня будет зарплата, и я вам обязательно заплачу. А сейчас я устала, и мне бы хотелось...» «Да подожди ты. И что ты так спешишь? Все время в спешке. Даже поговорить некогда. Рассказал бы по-соседски, как дела, чем на работе занимаешься». «Госпожа Гушикен, дела у меня нормально идут, а на работе я работаю», — отрезал я. «Ты немногословен. Ну расскажи. Мне же так интересна телевизионная кухня». Она вдруг драматически вздохнула, и, к слову, играла она отвратно. «Мой преподаватель напился бы сгоря, но я все понимаю. Ты практически звезда. Тебе не до простых смертных. И даже не расскажешь, что вы там делаете. Передачу снимаем. Что еще же делать на телевидении?» — отмахнулся я. Мне было не жалко рассказать что-то погрустневшей женщине, пускай и не верил ее ни на грамм. «Передачу?» — изобразила она заинтересованность. «А какую? Какую передачу?» «Госпожа Гушикен, я не могу об этом говорить с посторонними людьми», — осторожно заметил я. Очень уж странным мне показался ее интерес. «Так я тебе что, посторонняя?» — выпучила глаза та. «Я же живу практически с тобой в одном жилье, мы больше чем соседи. То, что вы живете практически со мной, это я и в самом деле ощущаю», — проворчал я, вспоминая необычный визит ко мне ночью. «Госпожа Гушикен, мне и в самом деле пора. Завтра рано вставать, готовиться съемкам. Кстати, а какая передача?» «Про животных», — не унималась Гушикен. «Про людей», — отрезал я. «Пропустите». Я вновь пошел к дверям. Гушикен попыталась меня остановить, но я осторожно отодвинул ее и прошмыгнул в проем. Хозяйка попыталась войти, но я грубо осадил ее. «Вы опять ко мне в кровать собираетесь?» Гушикен фыркнула, надула губки и ушла прочь. «Да таки Чира, да ты облазил весь интернет, но так и не нашел ничего толкового по запросу «Саранский ТЮЗ». Он прочитал про город Саранск, узнал, как расшифровывается аббревиатура ТЮЗ, но вот два этих слова вместе, записанные в поисковик, выдавали что-то непонятное и загадочное. В конечном итоге Дата смирился с мыслью о том, что Гушикен вновь продала ему ненужную ерунду, вместо хорошей информации. Стоит ли вообще доверять этой женщине? Кичиро задумался. Первая информация, с которой она поделилась с ним, оказалась интересной. Бандиты, рояль и больная сестра, с этим можно работать. Но вот потом, сплошные холостые выстрелы. Дата уже раздумывал о том, как деликатно без лишнего шума отделаться от этой очень приставучей дамы, как внезапно раздался телефонный звонок. Кичиро вздрогнул, посмотрел на дисплей и удивился. «Она что, мысли читает?» – ворчливо подумал он, размышляя, отвечать или нет на звонок. «Что такое, Гушикен?» Все же поднял он трубку, и вдруг взглянув на часы, присвистнул. «В такой поздний час звоните. Так ты же сам сказал, чтобы в любое время звонила, если появится что-то важное». С вызовом ответила та. «Вот и звоню. Появилось что-то важное?» Вздохнул Дата, ни на что не надеясь. «Конечно», — с гордостью заявила женщина. «Ну», — закатил глаза собеседник. «Говорите, что там у вас?» «Нет, Дата, не по телефону», — заговорщическим шепотом произнесла женщина. «Это еще почему?» — смутился Дата. «Потому что нас могут слушать», — будто ребенку разъяснила Гушикен. «Что?» «Слушать?» – растерялся Дата. «Да, секретные службы, Гушикен. Да кому мы нужны, послушайте. Дата, тут поблизости есть одна идзакая, называется «Красный фонарь», давайте там встретимся, через полчаса». «Что я не собираюсь никуда идти. Говорите, что у вас есть за информация, или прощайте. Поздно уже». «Ну как знаете», – ответила Гушикен, поменяв тон голоса, словно насмехаясь над собеседником. «А я думала, вам интересно будет кое-что узнать об Акира, а вы упускаете крупный улов у себя под носом. Вы опять начинаете?» «Не вытерпел Дата». «Что начинаю?» Филигранно изображая удивление, спросила Гушикен. Дата готов был поспорить, что при этом она хлопает ресничками. «Пытаетесь манипулировать мной», безапелляционно заявил Дата. «И не думала, как вы могли обо мне подумать подобное. Вы в прошлый раз сказали, что у вас есть что-то очень важное. Я сорвался, бросил все дела, проехал через весь город. А это важное, всего лишь его записная книжка. Какой вы вредный. Для кого-то эта записная книжка – целое сокровище. Я ведь могла бы продать ее, выручив круглую сумму. Но я вам его отдала, а вы так говорите». Гушикен устало вздохнул. «Дата, Дата, это вам нужно, а не мне. Я то найду людей, кому любая информация про Акира будет интересна, и они готовы, в отличие от вас, платить за это, а вы останетесь в дураках. Прощайте, подождите», — после паузы ответил Дата, сжав от злости кулаки. «Вы уверены, что эта информация действительно важная?» «Думаю, важнее некуда». «Ну хорошо», — нехотя произнес Дата. «Где вы там сказали хотите встретиться?» «Идзикая — Красный фонарь». «Почему именно там? Почему бы мне просто не подъехать к вам? Во-первых, вы хотите, чтобы Акира увидел вас из окна, а во-вторых, мне не спится, я хочу выпить, отдохнуть. А при чем здесь я? Хотела выпить с вами. Не пойду же я одна в столь поздний час. Я девушка видная, меня ведь могут украсть и сделать со мной всякие нехорошие вещи». «Да какие?» – начал Дата, но смолчал. Хотелось бы ему посмотреть на того сумасшедшего, кто добровольно решился бы сделать с этой Гушикен эти самые нехорошие вещи. Тут не то, что добровольно, за деньги бы дураков не нашлось. «Ладно, через полчаса буду там, заедете за мной», — вдруг потребовала вздорная женщина. «Что?» — у Даты глаза полезли на лоб. «Не кричите в трубку, у меня уши болят от ваших воплей. Просто заедете за мной, одна пешком я не пойду». И не дав сказать хоть что-нибудь своему собеседнику, положила трубку. Дата аж подскочил со стула от возмущения. Да что она себе позволяет, это взбалмошная, наглая, хамоватая. Впрочем, может быть, на этот раз и в самом деле есть что-то интересное. Эмоции в этом деле следует убрать. Бывает такое, что после нескольких холостых ружье стреляет боевым зарядом. А что, если сейчас как раз такой вариант? Дата взял куртку, ключи от машины и вышел на улицу. К дому он подъехал через полчаса, минута в минуту, но Гушикен пришлось ждать еще добрых полчаса. Несмотря на опоздание, она вышла не спеша, одетая в ярко-розовое до пошлости платье, украшенное россыпью бисера. Гушикен прошла модельной походкой до машины ДТ и встала у дверей. «Ну, не понял тот, приличные мужчины по этикету должны открывать дверь дамам», безапелляционно заявила Гушикен. ДТ аж покраснел от ярости, но неимоверным усилием воли сдержал порыв, послушно вышел и открыл дверь. «Прошу», наигранно любезно произнес он, злобно зыркая на женщину. Та довольно улыбнулась, села в машину. «Гушикен, я только вас прошу, не будем тратить время», начал ДТ. «Давайте я вам заплачу, вы мне скажите информацию и мы поехали», перебила его та. «Красный фонарь находится кварталом выше. Ну, чего смотришь на меня так? Тебе понравится это заведение, там вкусно кормит». И вновь ДТ заскрежетал зубами, но опять поддался своей жадности, которая говорила, а вдруг информация и в самом деле стоящая. Они проехали к нужной Эдзике, вошли внутрь. Небольшое помещение, уютное и приятное, хоть и не богатое, но выдержанное в средневековом стиле. Несмотря на свой статус, Эдзике, или по-простому закусочную, где обычно прохлаждается простой народ, чтобы выпить и закусить, тут было тихо и спокойно. «Ну, я же говорила, что тут хорошо», сказала Гушикен, выбирая место. «Да, и в самом деле», согласился ДТ, присаживаясь. «Принесли меню. Я, пожалуй, выпью воды», сказал Кичиро, неловко себя чувствуя. Ему не хотелось, чтобы его видели в таком месте, да еще и с такой спутницей. «Ну что ты», громко рассмеялась Гушикен. «Какая вода? Давайте с вами выпьем саке. К тому же тут чудесные сусими, пальчики оближешь». «Я не хочу пить, я же за рулем. Принесите нам саке и две порции сусими», не став слушать его, обратилась Гушикен к официанту. Тот записал заказ, убежал на кухню. «Гушикен, что вы делаете?» Нахмурившись и пристально глядя на спутницу, спросил ДТ. «Просто хочу выпить. У меня порой бывает бессонница, а с приятным мужчиной всегда приятнее провести вечер, чем одной, тем более в таком прекрасном месте». «Принесли заказ. Ну что же вы сидите? Обслужите даму», с укором произнесла Гушикен. ДТ тяжело вздохнул, разлил напиток. «А теперь выпьем». С этими словами спутница ловко опрокинула в себя емкость, даже не поморщившись. «И вы тоже». ДТ выпил, закашлялся. Саке был крепким. «Гушикен, теперь давайте, рассказывайте, наконец, что там у вас?» «Нет, сначала попробуйте сусими». ДТ яростно схватил палочки, закинул кусочек рыбы в рот, разжевал. «Хмм», задумчиво произнес он, цокая языком. «И в самом деле, вкусно. И соус необычный. Я же говорила, давайте выпьем еще». «Нет, Гушикен, давайте перейдем к делу». «Ну хорошо», нехотя согласилась та. «Какой вы поспешный. В общем, у меня есть, что вам сказать, ДТ», хитро улыбнулась Гушикен. «Акира снимает передачу». «Какую еще передачу?» удивился тот. «Название не знаю. Да и так ли это важно?» «Это точно, точнее некуда. Он сам проговорился мне в разговоре. Но факт в другом, он сам руководит всеми процессами. Считай, главный». ДТ посерел лицом. Самые худшие его предположения сбылись, и в самом деле его хотят сместить с телевидения и поставить на его место этого сопляка. Еще и передачу ему дали. Ладони мужчины невольно сжались в кулаки. «Вы так напряжены, ДТ», игриво произнесла Гушикен, как бы невзначай положив свою ладонь на его руку. «Что-то еще?» хмуро спросил тот. «Еще какая-то информация есть?» «Есть. Завтра у Акира будут съемки». «Как это завтра уже завтра?» не сдержался ДТ. «Он сам так сказал», пожала плечами Гушикен. Потом, выждав паузу, добавила. «Но и это еще не все. Он пригласил на свою передачу мама». «Какую еще мама?» не понял ДТ. «Ты что, не знаешь, кто такая мама Ямаха?» «Кто? Политик какой-то?» «Да какой политик?» усмехнулась Гушикен. «Певица молодежная такая, многие ее знают. Восходящая звезда. А это-то ты откуда знаешь?» «Он по телефону ей звонил. Я подслушала». «Может, другой мама звонил?» с надеждой в голосе спросил ДТ. «Я что, совсем глупая по-твоему?» Гушикен с укором глянула на собеседника. «Он фамилию ее назвал, сказал, что она», дама закатила глаза, процитировала, «подающая надежды молодая звезда поп-сцены. И знаешь, здесь он не соврал. Даже я знаю ее песни. Я бы посмотрела эту передачу, которую они снимут только из-за одной мамы. да ты надолго замолчал». Мысли его в этот момент были похожи на потревоженный улей. Все крутилось в голове, гудело, но ничего толкового из этого не рождалось. Нужно было придумать какой-то план, как-то попытаться сместить этого конкурента, но как, он понятия не имел. Подумать только, он, Датакичира, который стоял у истоков этого канала, и теперь никому не нужен. А этот молодой повеса, у которого и образования то нужного нет, вдруг ведет его передачу. Так словно мало ему и этого, он умудряется каким-то образом новую программу заявить. Приглашает звезд каких-то непонятных. Неужели да ты так постарел, что стал не нужен? Ну, ты чего? Испугавшись за состояние своего спутника, осторожно спросила Гушикен. Обиделся что ли? Чего молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Давай выпьем еще саке, хрипло произнес да ты. И не дождавшись ответа налил напиток и опрокинул в себя. Глава 21. Датакичира. Утро было тяжелым, наполненным болью и страданием, а еще сильным желанием пить. Дата вздрогнул, раскрыл глаза, с ужасом огляделся. Дома, в кровати один, облегченно выдохнул. Вчера был необычный вечер, какая-то странная идзакая, где недурно кормили. Потом несколько рюмок саке, к которому Дата не имел слабости и откровенно не любил. Разговор с Гушикен, злость, боль, потом еще саке. Потом разговор плавно перешел на обсуждение Нецка, и тут Дата не было равных. Он захмелел и потому уже не чувствовал стеснения, все говорил и говорил, углубившись в такие дебри, что от тоски можно было удавиться. Но Гушикен слушала, причем с интересом, что только распаляло Дата. А потом он вдруг почувствовал, что пьян, и Гушикен тоже была пьяна, потому что смеялась на каждую его глупую шутку так громко, что невольно привлекала недоуменные взгляды официантов. И Кичира решил, что пора уходить, причем по-английски, пока ничего такого не случилось, за что будет утром мучительно стыдно. Под предлогом освежиться, он вышел в туалет, умылся там, потом по стеночке незаметно прошмыгнул ко входу и выскочил на улицу. Как добрался домой, понятия не имел, но оказался в собственной кровати и это радовало. Вчера сгоря он дал лишку, но на то был повод. Гушикен дала очень ценную, а оттого и горькую информацию. Акира готовит собственную передачу, и как только смог все в тайне удержать, это же ведь репетиции, студия, свет, камеры. Впрочем, если у этого Акиров помощница Хайнака, то ничего удивительного. Способная девочка может организовать все так, что никто не узнает. Эх, зря к ней придирался все время и как только смог все в тайне удержать, это же ведь репетиции, студия, свет, камеры. Впрочем, если у этого Акиров помощница Хайнака, то ничего удивительного. Способная девочка может организовать все так, что никто не узнает. Эх, зря к ней придирался все время. Однако долго горевать Дата не стал. Он был опытен и потому знал, за свое место под солнцем нужно биться до конца. И сейчас, мучимый от похмелья и головной боли, он все же был полон решимости не дать Акира снять свою передачу. Кичира знал, что программу не сразу пустит в эфир. Сначала он должен сделать пилотный выпуск. Его прогонит через все руководства. И только если выпуск понравится начальству, его утвердят и разрешат пустить на экраны, попутно заключив договор на выпуск еще на несколько программ. А значит, у Дата есть еще много шансов помешать Акира выпустить пилот. Кичира поднялся с кровати, пошатнулся, голова после вчерашнего болела изрядно. Поэтому первым делом он направился в ванную и принял прохладный душ. Кое-как придя в себя, Дата оделся, хмуро глянул в зеркало, будто недовольный тем, что отражалось. И ничего, еще не старый, проворчал он, пригладил припорошенные благородной сединой волосы. Еще поборемся. Повертевшись перед зеркалом и убедившись, что он весьма ничего, направился на работу. Настала пора действовать. Несмотря на остатки похмелья, Дата в приподнятом настроении добрался до работы. Уже заходя в лифт, встретил Вакида. Тот снова был наряжен в какой-то нелепый наряд. Придержав ему дверь, позволил войти. И как только лифт тронулся, вдруг решил взять быка за рога. «Господин Вакида, я хотел с вами серьезно поговорить». «Поговорить? О чем?» – обернулся тот. «Да ты понимал, что без одобрения начальника ничего бы этого не было. Ну не может Акира просто так сам по себе взять и начать снимать передачу. Должно быть согласование как минимум с Вакида. И коль программа снимается, то тот дал одобрение. И поэтому сейчас к Вакида у него сформировалось холодное отрешение, которое вот-вот готово было переродиться в откровенную неприязнь. Этот болван совсем в последнее время сошел с ума. Чего только одни его шмотки стоят. Да и черт бы с ними, если бы начальник не начал чудить и непосредственно на своем рабочем месте, о будущем, о нашем с вами будущем. Вакида недоуменно глянул на Дате. Кичира, что вы имеете в виду? Господин Вакида, пока нас никто не видит, давайте будем откровенны друг с другом. Давайте, растерянно ответил тот. Я очень долго работаю на вас, работаю на совести, ко мне не было никогда замечаний. Верно, не было, кивнул Вакида. Только я не понимаю, к чему вы ведете. Я веду к тому, что вы не цените этого. Ваше отношение к работникам, особенно к тем, кто действительно важен для телекомпании, весьма спорно. Вместо того, чтобы поощрять их, вы делаете весьма спорные вещи. Это какие же, разве вы не понимаете? Холодно усмехнулся Дате. Ну хорошо, я скажу открыто. Он выждал паузу, а потом произнес. Акира, Акира, а что Акира? Не понял Вакида. Вы даете ему такой шанс и возможность стать ведущим новой программы. Не слишком ли много чести для него? К тому же он даже не профессиональный журналист, простой осветитель. Какой шанс и какая возможность? Удивленно спросил Вакида. Он проходит отбор на роль ведущего в программу. Отбор? Боюсь, вы немного напутали. Это не лотерея и не проверка, господин Дате. Акира не нужно проходить отбор, он уже утвержден на должность ведущего. Вот и все. Дате удивленно раскрыл рот. Не знаю, откуда вы узнали про это, ведь проект пока секретный. Но я приказываю вам не распространяться об этом больше ни с кем. И не успел Дате ответить хоть что-то, как дверь лифта открылась и Вакида вышел, оставляя его наедине с не самыми светлыми мыслями. Этот день настал, съемки моей собственной передачи. Сказать, что я волновался, ничего не сказать. Я понимал, что у меня нет шанса на ошибку, все должно быть идеально, потому что первый выпуск покажут президенту компании. И именно он даст заключение, предоставить передаче зеленый свет и пустить в эфир, или положить на полку и забыть. Ну а мне вновь вернуться к основной работе осветителя и забыть обо всех амбициях. Я хотел, чтобы сыграл все же первый вариант, потому нервничал, суетился и бегал, как ужаленный. Хайнака, проходившая мимо, прекрасно считала мои эмоции, остановила меня, сказала успокоиться. Спасибо ей, конечно, но это помогло слабо. И только когда сходил в столовую и выпил чая, то немного пришел в себя. До времени съемок оставалось еще пару часов, но музыканты уже все собрались, и собравшись в уголочке студии, тихо репетировали. Было видно, что они уже успели сдружиться и сейчас получали искреннее удовольствие, музицируя. Рядом с ними, на задних лапках танцевал томагавк, собачка Иши. Глядя на них, я окончательно успокоился. Отчего-то пришло осознание, что все будет нормально. Однако Хайнака, вдруг появившаяся в студии, выбила шаткое равновесие подо мной. «Акира», выдохнула она, округлив глаза. «Что-то случилось?» Настороженно спросил я. «Случилось?» Кивнула та. «Я сценарий не могу нигде найти. Положила, наверное, куда-то», отмахнулся я. «Я не кладу такие важные документы куда-то», с обидой в голосе произнесла Хайнака. «Он лежал у меня на полке, а теперь там его нет. А в этом сценарии все диалоги. Мы его писали 4 дня. Каждую фразу оттачивали до идеала.